Торговля везде привлекает в край иностранцев, и в России тоже было. Иностранцы толпились в ней. Греки, как единоверцы русским, пользовались вниманием перед другими. Их неженская колония пользовалась правом самосуда и неприкосновенности их национальных обычаев. Дозволено было персидским торговцам жить временно в России для торговли, соблюдать свои обычаи и религиозные обряды. В Астрахани разные восточные народы жили особыми слободами, не записываясь в купечество, и отправляли свои богослужебные обряды, будучи свободны от постоя и всяких служб. Тут были и армяне, и персияне, индийцы, хивинцы, грузины. Всем иностранцам запрещалась розничная торговля в России, но купцу армянину Макарову дано было право торговать в розницу, и дворы его в Москве, Петербурге, Астрахани и Кизляре были свободны от повинностей. Торговля с азиатами считалась очень выгодною, и в 1747 году основана была компания для отправки в Константинополь железа, полотен, канатов, юфти и холста. Учредителем был купец, составивший компанию на акциях. Каждая акция в 500 рублей. Главные конторы этой компании были в Москве и в Темерниковском порту, ныне Ростов-на-Дону. В 1758 году учредилась другая компания, армянина Саханова, в 400 акций, каждая в 150 рублей, а в 1760 году третья компания, графа Воронцова, для торговли с Хивою и Бухарою с привилегиями на 30 лет. Купечеству и крестьянству дозволялось торговать, первому представляя для торговли собственный капитал не менее как от 300 до 500 рублей, а последнему вести мелочную торговлю предметами крестьянского быта в ближайших городах. Петербургским купцам дозволялось держать собственные мореходные суда для перевозки товаров из Кронштадта в Петербург. Владеть крепостными крестьянами купечеству запрещалось, исключая фабрикантов, но относительно права владеть холопами, которые в то время еще различались от крепостных крестьян, спрошенный об этом сенат в 1744 году отвечал, что это право на основании старых узаконений предоставляется не только купцам, но также посадским и мастеровым. В первые годы царствования Елисаветы Петровны торговля стеснялась стремлением правительства уменьшить роскошь, которая непомерно развелась в одежде и домашней обстановке знатных особ при Анне Ивановне. Сообразно прежним распоряжениям Петра состоялся в 1743 году указ о ношении платья по чинам и по классам. Так шелковой парчи платье в 4 рубля аршин могли носить только особы первых 5 классов. Лицам же 6, 7 и 8 классов дозволялось носить парчу только в 3 рубля за аршин. Прочим ниже классам только в 2 рубля. Они, имеющие рангов, не смели носить даже бархата и класть шелковых подкладок под свои одежды. Их жены и дочери подчинялись тому же правилу в своих нарядах. Иностранцам и русским купцам не дозволялось ввозить на продажу тканей и сукон дороже 7 рублей за аршин. За несоблюдение этого указа конфисковать у русских купцов товары, а с покупщиков брать штраф на госпиталь. В 1761 году опять последовало запрещение ввоза некоторых предметов роскоши, как, например, блонд и галантерейных товаров. Но как мало достигали своей цели такие распоряжения против роскоши, показывает то, что когда потребовались для армии железные вещи, то их не доставало, а между тем предметов роскоши изготовлялось немало. Замечено было, что умножалась контрабанда такими товарами, и в Петербурге стали ходить по домам с лотереями, предлагая для выигрыша разные контрабандные вещи. Сенат запретил такие разносы, но, несмотря на все строгие меры, до конца царствования Елисаветы контрабанда находила себе лазейки. Торговать купцы должны были в гостиных дворах. В Петербурге в 1748 году воздвигнут был каменный новый гостиный двор с погребами и внутренними галереями, с железными дверями и ставнями. В Москве гостиный каменный двор был построен в 1754 и 1755 годах, вследствие чего предварительно были сломаны деревянные лавки, шалаши и харчевни, наполнявшие во множестве торговую площадь. Торговля в России издавна стеснялась множеством мелких внутренних пошлин, но при императрице Елисавете Петровне настала эпоха ее освобождения. Уже тотчас по вступлении на престол Елисаветы был представлен проект все казенные сборы отдать на откуп или в компанию, а в 1753 году по проекту Петра Шувалова уничтожался ряд мелких пошлин, а именно с найма извозчиков, со сплавных судов, с клеймения хомутов, валичные, подвижные пошлины, пошлины с лошадиных и еловичных кож, с пригонной скотины, привальные, отвальные, с яицкой рыбы, десятый сбор с мостов и перевозов, с ледокола, с водопоя, с померных четверяков, с продажи дегтя, с мелких товаров, с жернового камня, с горшечной глины, с проезжих грамот, с объявления выписей торговых людей, вычетные у винных подрядчиков и обывателей при выдаче денег за поставленное ими вино,